Фармим время. Прохождение с кодами. Время – самый ценный актив в нашей жизни. При этом мы часто относимся к нему как к самому доступному и безграничному ресурсу. Время – не просто цифры на экране твоего смартфона. Это самая ценная внутриигровая валюта. Доставай свой кристалл времени, потому что сейчас мы пойдем в рейд именно за этим ресурсом. В этой главе мы спустимся в рейдовый данж, чтобы вынести оттуда кое-что по-настоящему ценное – время, которое можно будет потратить на все, что ты захочешь – игры, хобби, друзей, отпуск, путешествия, учебу или карьеру. В общем, на те квесты, которые действительно заслуживают внимания. Если ты еще толком не знаешь, как ваншотить таких боссов, как прокрастинация или нехватка сна, тогда сначала вернись к предыдущим главам. Это твой туториал, понимаешь? Сначала чекнем базовые вещи. Ни для кого не секрет, что время — это деньги, опыт и возможности. Но время — это не просто деньги, это гораздо больше. Никто из нас не знает, сколько времени осталось до конца нашей игры, сколько квестов нас ждет и какой из них окажется последним. Считай, что время — твой таймер с обратным отчетом до Game Over. У нас есть всего 24 часа в сутках. Их нужно разделить так, чтобы прокачаться, нафармить опыт с ресурсами, друзей и близких не забыть, и, конечно, поиграть в любимые игры. Ты знаешь, что на сон в среднем человеку требуется от 7 до 9 часов. Надеюсь, что ты уже понял, что у каждого свой кулдаун и индивидуальные потребности. Итак, в твоем распоряжении остается 15-17 игровых часов. Не пробуй сокращать сон через силу воли или эликсиры на основе кофеина, а также других стимуляторов. Эта стратегия работает хуже, чем багнутый чит-код. Но если ты освоил методы глубокой релаксации и медитации, а также изучил секретную главу, то шансы сократить время респавна значительно увеличиваются. У меня, например, получилось сэкономить 1 час. И знаешь что? Некоторые мои знакомые, которые тоже занимаются фармом времени, смогли отобрать у сна целых 2 часа. При этом они просыпаются без будильника и всегда полны энергии. Будем считать, что предварительно мы уже нафармили от 1 до 2 часов в день. Теперь разберемся с пожирателем времени под названием «социальные сети». Представляешь, по статистике каждый геймер жизни тратит тут в среднем по 2 часа в день. 2 часа! Цифра, мне кажется, сильно заниженной. 120 минут каждый день, чтобы убедиться, что у наших близких или далеких все хорошо, или наоборот, что у нас все плохо. Допустим, ты тот самый среднестатистический геймер и тратишь часы своего времени на скроллинг. Если можем определить проблему, мы уже на правильном пути. Если ты уже выучил механики борьбы с боссами, лень и прокрастинация, то ни один низкоуровневый моб в виде социальных сетей тебя не остановит. Не отказывайся от соцсетей, а просто оставь им 60 минут. Бум, и ты возвращаешь себе целый час, как будто нашел секретный проход в лабиринте. Может быть, ты справишься даже лучше, но давай остановимся на том, что мы нафармили еще 1 час. Третья локация — пещера с лутом, где можно найти твое пропавшее время. Это питание и все связанные с ним сайт-квесты. Имея сбалансированный план питания, ты повышаешь эффективность своего ежедневного гринда. Сахар в твоей крови становится стабильнее, чем курс биткоина, а энергия остается на уровне 100%. Ты получаешь массу бонусов. Да, правильный баф, и ты в деле. Сбалансировал свое питание, и вот тебе стабильный реген, маны и ХП. Ты полон здоровья и дамаг выдаешь, как никогда. Ты не просто ешь, а прокачиваешь свои базовые статы. Ты будешь лучше справляться с вызовами в жизни и в любимых играх. Предположим, что еще как минимум 1 час станет твоей ежедневной добычей. Держись крепче. Похоже, мы с тобой нашли настоящий фонтан времени. Час из мира грез. Начнем с сонной зоны. Тут все как в старом добром Диабло. Бой с боссом и дроп в виде 1 часа каждый день. Это как найти легендарный предмет в самом начале игры и делать это каждый день. И все это благодаря релаксации, медитации, режиму и тонкой настройке мозга. Час, добытый в бою против боссов, лени и прокрастинации, не менее эпично. Это как уничтожить самого крутого босса в Dark Souls с первого раза. И никаких «you died». Бонусный час «food buffs». И, наконец, питание. Это как получить максимальный буст здоровья перед финальным рейдом. Что может быть лучше? Чего мы добились в итоге? Мы нафармили целых 3 часа в сутки, это 21 час в неделю. Переводим это в месячный лут и получаем примерно 90 часов. А теперь представь, в год это почти 1100 часов. Это все равно, как если бы тебе дали дополнительный сезонный пропуск на 1,5 месяца в реальной жизни. Самое классное, что даже если ты не хардкорный геймер в этой игре и вначале сможешь нафармить только треть от этого времени, это все равно, как получить 2 недели отпуска, причем абсолютно бесплатно. 2 недели в году при минимальных усилиях. А если ты уже проигрок, минимально сможешь рассчитывать на месяц или на 2 в год. Времени для твоих целей и задач, времени на работу, на хобби и, конечно, на любимые игры будет предостаточно. Ну что, готов к New Game Plus в собственной жизни? У всех год длится 12 месяцев, а у тебя 13 или 14. Да-да, ты верно понял, у тебя будет собственное DLC в виде 1-2 дополнительных месяцев в год. Можешь потратить их на путешествия, катаясь по миру, как герой в RPG с открытым миром. Или можешь запустить свой стартап, ведь теперь у тебя есть дополнительное время на новые квестовые линии. Можешь подарить свое время обществу и стать волонтером. И, конечно, есть опция «семейный режим». Эти дополнительные месяцы можно потратить на родных и близких. А можешь даже устроить игровой марафон с любимыми тайтлами. Ты нафармил, тебе и тратить. Используй как хочешь. Не убегай из реальности. Лучше используй дополнительное время как бонусные уровни для собственного развития. Теперь давай поговорим про время, которое в нашем обществе принято называть рабочим. Поговорим о таком странном стандарте, как 8-часовой рабочий день. Классика. 8-часовой рабочий день. Считается, что 8-часовой рабочий день упрощает планирование, согласование и контроль работы. Это как кооперативный режим. Все в курсе, кто, где и когда доступен. Большинство работодателей – главные фанаты этого подхода. Корпорации и большие компании любят стандарты. Это упрощает учет рабочего времени и, возможно, внедрение 8-часового рабочего дня делает процесс управления персоналом и бизнесом более эффективным. Постоянный режим делает рабочий день предсказуемым, что для многих срабатывает на психологическом уровне. Сохранились и продолжаем. Новые подходы. 8 часов? Это же не спидран! По мнению экспертов в области продуктивности, человек способен сосредоточенно работать всего 3-4 часа. После этого начинается ментальная усталость, и ты начинаешь буксовать, как новичок в рейде. Работа не равно время. Не всегда количество часов коррелируется с качеством работы. Это как в стратегии. Кто умнее строит ходы, тот и побеждает. Гибкость и современные тенденции. Удаленная работа и фриланс рушат стандарты. А после пандемии многие смогли убедиться, что удаленно можно оставаться продуктивным, полезным и эффективным. Ты можешь работать из любой точки мира и в любое время. Главное, чтобы задания выполнялись. В общем, если 8-часовой рабочий день для тебя как непроходимый уровень в игре, возможно, стоит попробовать другие стратегии и подходы. На мой взгляд, 8-часовой рабочий день — это как пытаться играть в современные и требовательные к ресурсам видеоигры на старом компе. Технически возможно. Но зачем? Если ты взял контроль над своим временем, стал эффективнее, тебе не нужно следовать принятым еще в прошлом веке стандартам. 4 часа качественной и сфокусированной работы над проектом, и можно переключаться на другие задачи. Это как в мультиплеере. Одну партию провел в атаке, другую — в защите. Разнообразие работы над одной задачей не более 4 часов — ключ к высокой эффективности. В моей жизни случаются 12-часовые трудовые дни, а порой они длятся и дольше. Но это 3 или 4 разных проекта, и на каждый я отвожу в среднем по 3-4 часа или меньше. Ты же не сидишь в Final Fantasy 14 24/7. Гринди одного и того же моба. Похожий принцип работает и в реальной жизни. Ты можешь трудиться на своем основном проекте, а потом переключиться на что-то менее интенсивное, но не менее важное. Это как сайд-квесты, которые помогают тебе не взвыть от однообразия и при этом получить дополнительные бонусы. Старайся даже в рутинных делах находить что-то приятное или хотя бы полезное. Ведь каждый уровень фарма — это не просто тупое копание земли, это инвестиция в будущий успех. Если же тебе не нравится то, что ты делаешь, возможно, пора пересмотреть свои приоритеты. Ведь игра, которая не доставляет удовольствия, быстро удаляется. Времени большинству из нас всегда не хватает. Но если применять эти и другие методики правильно, то можно не просто вернуть потраченное на чтение этой книги время, но и собрать целую гору этого ценнейшего ресурса. Делай с ним что хочешь. Запускай новые проекты, покоряй новые вершины в жизни или просто кайфуй от неожиданно появившегося свободного времени. Как говорится, выбор за тобой. Если сразу что-то не получится, не беда. Даже если ты высвободишь всего 30 минут в день, это уже круто. Ты сможешь добавить это время в свою реальную жизнь. Итак, миссия выполнена. Разблокирована ачивка «Мастер фарма времени». Теперь у тебя есть все инструменты, чтобы жить не как NPC, а как настоящий герой, побеждающий боссов и двигающийся к своим целям как в игре, так и в жизни.